Глава 31. Эван. Время идет. Бадди вела Эвана с Далией вглубь ущелья. Вы слишком долго странствовали по пустыне, а значит, пора торопиться. Камни вас заждались, так же, как и святые, правду о которых вы скоро всем расскажете. Они подошли к узкому проходу в пещеру, обросшему сапфирами, и, втянув животы, протиснулись за Бадией внутрь. По всему городу ночью зажигали огонь в стеклянных фонарях, и один из них Бадия взяла с собой. Он болтался на веревке, привязанной к палке, и освещал еще не высохшие после ливня стены. «Сейчас я расскажу вам истинную историю великих Олхи. В этой пещере начинается летопись Сетила. Он успел рассказать нам начало, а мы, как верные слуги, продолжаем вести ее по сей день». В пещере было тихо. Голоса людей остались за спинами, и чем глубже Бадия вела гостей, тем отчетливее слышались звуки капель, падающих со стен. Они наигрывали свою мелодию, которую Бадия быстро подхватила, мычала и постукивала палкой в такт каплям. В очередной раз скользнув за поворот, пригнувшись и пройдя под нависающим сталактитом, Бадия, наконец, привела их туда, где начиналась история Сетила. Аметисты, разбросанные по полу, засияли ярким фиолетовым светом, когда Бадия поставила стеклянный фонарь на самый большой кристалл, и изрисованные стены засияли вместе с потолком. «Это невероятно!» — восторженно крикнула Далия. Вся история была запечатлена в картинках, которые Бадия и ее предки старательно выводили на камнях. Женщины и мужчины, строившие город, добыча стекла, садоводство, животные, которых удалось сюда привести, змеи и черепа. Эван пытался найти связь между ними, но решил оставить это Бадди. Сев на каменный пол, он приготовился слушать явно длинную, но интересную историю. «Все началось с любви», — бархатистый голос Бадди эхом разлетался по пещере. «Сетила и Эвер. Олхи тьмы и Олхи света соединили свои души в одну, подарили друг другу сердца и поклялись в верности и преданности. Но сердце одного из них сгнило под жаром солнца». Бадия указала пальцем на рисунок, где двое возлюбленных держались за руки. Было и третье сердце, преданное и озлобленное. Она ткнула в изображение бога с рогами дракона. И четвертое, трусливое и напуганное. Теперь она указывала на северного воина Рея. Далее стояла рядом с Бадией и, внимательно слушая ее, рассматривала рисунки. Ар был влюблен в Эвер так же сильно, как и Сетил. Он не смог простить другу, что тот украл сердце святой, и, затаив обиду, ждал, когда сможет отомстить. Однажды сиафы увидели истинные желания Эвер. Она хотела захватить другие страны, хотела, чтобы ей повиновался весь мир, чтобы силы других Олхи принадлежали ей. Она умело скрывала это за маской невинности и доброты, но сиафы смогли увидеть ее истинное гнилое нутро. За это святая казнила предсказателей на главной площади, обвинив во лжи. Эвер развязала войну между людьми и сиафами. Тогда на них была объявлена охота. Каждого сиафа ждала смерть. Их сжигали на кострах, топили в океане, истязали в лесах и городах. Когда пелена ярости окутала жителей стран, а сомнения отпали, то под суд начали попадать и обычные люди, которые казались подозрительными и опасными. Война закончилась только тогда, когда Эвер сказала, что сиафов в мире не осталось. Но на деле святая наигралась и насытилась кровью, пролитой на дорогах всех трех стран. Но и этого Эвер было недостаточно. Она развязала войну между святыми, решив начать с обмана и свержения Сетила. Ар встал на сторону Эвер, мечтая отомстить тому, кто украл его первую любовь. А Рей, трусливо поверив им двоим, разрушил жизнь Сетила, лишил его зрения и изгнал в мир людей. Но Сетхи остались с хозяином. Тогда Эвер поняла, что ее план провалился. Рей скрылся в горах, а позже ушел в иной мир одним из первых, боясь, что Сетил настигнет его и убьет. Ар, окрыленный любовью к Эвер и их будущему ребенку, сам отдал ей свою страну. Аросийцы смешались с эверчанами, перемешали культуру, языки и традиции. Но это закончилось лишь бунтами, заговорами, сожженными храмами и деревнями. Тогда один из клыков императора, подговорив всю палату советников, сверг Ара, прогнав его вместе с Эвер из Арассы. Но Ар не принял такую участь и, сразившись со своим клыком, погиб, защищая Эвер с сыном. Святая поняла, что теряет власть, и вернулась в Эверок, где вырастила сына одна. Он рос правдолюбивым и справедливым мужчиной, и, узнав истинную историю святых, сбежал от матери на Арассу. На родине отца он ушел в один из храмов замаливать грехи Эвер, от которой отрекся. Тогда, испугавшись одиночества, людской мир покинула последняя святая, а на трон сели короли и королевы, семьи которых правят до сих пор. Но я думала, все, что вам рассказывали, неправда. Все верят в ту историю, которую оставила после себя богиня света. Но на самом деле за доброй улыбкой скрывалась одна только ложь. Далее всю жизнь поклоняющаяся своей святой прикрыла рот рукой. Она хотела защищать ее, спорить и оправдывать, но понимала, что Эвер не стоит того. Эвер на самом деле любила Ара, и перед судом она призналась в этом, рассказав, что ждет ребенка. Вот тут Бадди показала на карту, нарисованную на стене. На маяке Схиалы все и случилось. Там же зародились камни и месть, который Сетил стал ослеплен. Стойте. Получается, Сетил убил свой народ из-за злости на Эвер и Ара? Непонимающе спросил Эван. Пустошь вымерла не из-за него, а из-за тьмы. Но ведь она подчинялась только ему. Далее пыталась найти ответ на стенах, а когда нашла, то смогла сказать лишь «Нет, не только». Тени на самом деле слуги света. И чем ярче свет, тем они темнее, — продолжила Бадди. Людей погубила Эвер. Все верно. Она забирала жизни охотников, которые находили аметисты и возвращались в город, поведать о том, что нашли место, которое их спасет. Эвер погубила и Ачу с Гаюном, и сотни других душ. Так богиня света предала бога тьмы. И вы, избранники святых, должны рассказать всем правду». Бадия подошла к другой стене и показала на пять силуэтов. Сиав, который родился в Веладе и в ней же умер, не оставив потомства, предсказал ваше появление. Мы ждали каждый месяц аметиста, и вот, наконец, змеи привели вас к нам. Юстин ткнула пальцем далее в юношу в короне с черными тенями вокруг. А это тот, кто носит аметист. Похоть, гнев и тщеславие нашли пристанище в его слабом теле. Сетил обманул Олхи и спрятал в камень не свою душу, а три тени, которые должны были найти того, кто поможет ему отомстить. Значит, Сетил жив? Его душа живет в чужих телах, и сейчас он прячется в короле Эверока. «Как нам спасти Юстина?» — спросил Эван. «Вам нужно убить Эвер, принести камни на мраморный стол под свет восходящей луны в ночь, когда месяц аметиста сменится месяцем черепа. Тогда вы освободите души и уничтожите их вместе с камнями». «Как же мы ошибались», — сжимая кулаки, сказала Далия. «Мы ведь хотели воскресить Эвер, чтобы свет развеял тьму Сетила. Но злом оказался не он, а она». «Верно говоришь, королева Эверока. Тебе нужно торопиться, иначе души вновь уснут на целый год». Бадия взяла Далию за руку и, обходя кристаллы, повела ее к стене, разрисованной георгинами. Она напевала песню, строчки которой Эван слышал из уст Варги. «Не верь тому, что видишь ты, пусть распускаются цветы, что ядом пчел опылены и тьмой густой окутаны. Всему придет конец, мой друг, любовь страданием станет вдруг, а тот, кто приласкал бутон, падет от нежных теплых рук. Свет станет тьмой и злом, и болью, и как бы было нелегко, ты не смотри в глаза изгою, что раньше был нужней всего. Приняв объятия пустоты, пройдет вся боль, уйдут мечты. Не верь тому, что видишь ты, пусть увядают все цветы». Бадия подошла к вырубленному углублению в каменной стене. Там-то и лежало усыпанное сухими георгинами кольцо Эвер. «Верни камни на место, где все началось, и положи этому конец, Далия». Она вложила в ладонь Далии сапфир. «Собирайся и следуй за змеями. Они покажут тебе путь к океану». Гияс собрала вещи Далии, пока та была в пещере. В мешки Аха положили лепешки и наполнили все бештеты водой. Весь город собрался проводить гостей, громко радуясь тому, что Эван остается. По этому поводу они готовились к пиру прямо на главной улице. «Ты точно хочешь остаться?» — спросила Далия. «Сано расстроится, когда увидит, что я вернулась одна. Я буду ждать вас в гости. Думаю, ему тут понравится. Тихо и спокойно. И, кстати, Эван заправил прядь волос за ухо Далии. Я жду приглашения на твою коронацию. Далековато плыть будет, — отшутилась Далия. Если позовешь за месяц, то успею. Тогда можешь уже выдвигаться. Сейчас я быстренько воскрешу святых, убью Эвер и верну себе трон. Немного постояв в тишине, они, наконец, отпустили руки друг друга, и под звуки флейты, на которой горожане наигрывали прощальную мелодию, Далия и Аха ушли. Сокол приземлился на памятник рядом с Эваном и, защебетав, привлек к себе внимание. «Прощай, Варга», — сказал он. «Спасибо за помощь». Сокол крикнул в ответ. «Передай Атернаю, что я нашел свое место. Все это время судьба вела меня сюда, в Виладу. Здесь я наконец-то обрел счастье и свободу». Птица, хлопнув крыльями на прощание, взлетела в небо. «Хорошей дороги», — сказал напоследок Эван и, присоединившись к танцующим женщинам и мужчинам, запел песню о георгинах и любви.